Глава 4. Ногинск. «Дмитрич, у вас очков лимфокрасных нет случайно?» — это спросил Ред, пока гостей вели по коридору. «Каких-каких?» «Ну, я, может, сказал не так. В которых в темноте, видать, я помню, что где-то мерил». «Во-первых, инфракрасных», — удержав смешок, поправил Кирилл. «А во-вторых, если ты имеешь в виду прибор, который был у меня, то он работает по другому принципу». Ред сердито зыркнул. «Вот именно что был, чучело косорукое. Теперь уж по хренам, как он там работает. Раз такой умный, чё второй-то не взял?» Кирилл вздохнул. Смеяться расхотелось. В первый же переход понял, сколь многих предметов, помимо запасного ПНВ, ему не достает. Хотя, казалось бы, при сборах бункерные теоретики постарались смоделировать и предусмотреть любые ситуации. Однако собственная память взрослых о том, что нужно в дальнем походе, изрядно поистерлась. В последний раз Сергей Евгеньевич выходил за институтские ворота 8 лет назад. А молодежь, в лице Вадима Александровича и Елены Викторовны, вовсе не считала нужным это делать. И опыт Германа не сильно помог. Как показала практика, его воспитанники легко и непринужденно обходились не то что без приборов ночного видения, но даже без таких вещей, как носовые платки или туалетная бумага. «Мы об этом не подумали», — Редрик фыркнул. «Так чё?» — повторил он, обращаясь к Максиму Дмитриевичу. «Нету». «Увы. А зачем тебе?» «Не без надобности. Этому вот пассажиру. Чтоб не спотыкался на ровном месте, а то сплошной геморрой с ним». Максим Дмитриевич посмотрел на пассажира, как тому показалось, сочувствием. «Я тоже так и не научился передвигаться в темноте. Тебе, друг мой, к счастью, не понять, каким отвратительно беспомощным себя чувствуешь в такие моменты. У нас ничего подобного нет, но ты прав, где-то точно есть. То ли в Киржаче, то ли в Пекше. Я спрошу ребят, возможно, вспомнят. Добро пожаловать». Максим Дмитриевич привел постояльцев в комнату, которую назвал гостевой. Небольшое, аккуратное помещение с 6 кроватями. «Душ ты помнишь в конце коридора?» «Помню». Ред уверенно прошел к одной из кроватей, стряхнул со спины рюкзак и принялся в нем рыться. «Располагайся», — предложил Кириллу Максим Дмитриевич. «Ред у нас частый гость. Видишь, не стесняется. И ты будь как дома». «Спасибо». «Не за что. Тяжело тебе с ним?» Вдруг с ласковым сочувствием спросил мужчина, кивая на адапта. Кирилл смутился. «Да не особенно». Ред, стоящий к ним спиной, пренебрежительно дернул плечами. Максим Дмитриевич улыбнулся. «Ты на него не обращай внимания. Грубиян, конечно, но это он так к тебе заботится. По-другому не умеет». «Надо больно», — проворчал Ред. «Нашли тоже няньку». Содрал через голову майку и сел на кровать. Кирилл поймал себя на том, что у него открывается рот. До сих пор такое телосложение только у киногероев видел. Ред изумленный взгляд заметил и категорически не одобрил. «Чего ставился? Пузо голову не видал». Кирилл торопливо отвел глаза. «Мыться хоть сам пойдешь или опять за ручку тащить?» Кирилл вспыхнул. «Я, между прочим, не просил меня тащить. И вообще, если ты вдруг не разглядел, тут есть освещение. Ни в чем сопровождении я не нуждаюсь». Редрик в ответ хмыкнул, а Максим Дмитриевич добродушно рассмеялся. «Да ладно, будет вам. Располагайтесь. К 7 часам милости просим на ужин». И вышел. Кирилл, старавшийся после внезапной глупой перепалки не смотреть на Реда, все же заметил, что тот продолжил раздеваться. Расстегнул ремень, украшенный пистолетной кобурой и чехлом для ножа. Снял брюки. «Ты так и пойдешь по коридору?» — помолчав, уточнил Кирилл. «В одних трусах». «Так и пойду. Может, прям босиком, у них тут чисто. Нафиг надо штаны мочить?» «Но...» — Кирилл застопорился. «Как-то это, мне кажется, неудобно. Мало ли кто тут в коридоре, ведь и женщины есть». «Неудобно спать на потолке», — сообщил Ред. «Одеяло падает». Он, похоже, искренне недоумевал. «Ну, есть так и чё? Мы же не голиком чесать собираемся». Кирилл почувствовал, что снова краснеет, отвернулся и принялся стаскивать одежду. Для миссии ему выдали такое же снаряжение, как у спутников. Футболку, камуфляжные брюки с курткой. Сергей Евгеньевич объяснил, что это полевая военная форма, разработанная специально для походных условий. Ремень и головную повязку. К новой одежде Кирилл пока не привык, а ремень и вовсе никогда не носил. Тугая пряжка вызывала затруднения. По коридору он почти летел, спасаясь от возможных взглядов. Их, вопреки опасениям, не встретилось, а Ред догонку ухмылялся. Но это было еще полбеды. Гораздо большую неловкость Кирилл испытал, когда в душевой Ред невозмутимо стащил с себя последнюю деталь туалета, прошлепал под лейку и вытянулся под струями воды, даже не отвернувшись. Только буркнул что-то, нерасслышанное Кириллом. Тот поскорее нырнул в соседнюю кабинку. Даже своего друга Олега, с которым с младенчества обитал в одной комнате, Кирилл ни разу не видел раздетым. Любовь Леонидовна тщательно следила за тем, чтобы воспитанники, приняв перед сном душ, облачались в пижамы и выходили из ванной только в них. Взрослые очень старались блюсти целомудрие малышей. Врач Григорий Алексеевич и тот проявлял при осмотрах максимум такта. Бесцеремонность адапта, как и необходимость сейчас раздеться самому, смутила Кирилла до крайности. Тем более, что душевая представляла собой непривычную ванную комнату. Просторную, с запирающейся дверью, а ряд из тесных кабинок с лейками, без всяких дверей, отделенных друг от друга перегородками. Кирилл принялся крутить краны. Вода полилась неохотно, тонкой струйкой. Ред из-за перегородки немедленно окликнул. «Слышь, дятел, ты что там делаешь?» «Воду включаю». «Охренел, что ли?» Вода в соседней кабинке перестала течь. Через секунду Ред оказался перед Кириллом, голый, сердитый и с мочалкой в руках. «Я?» — начал Кирилл. «Головка, торпеды, сказал же, после меня пойдешь, у тебя бананы в ушах. Нас с тобой всего двое, нафиг надо насос перегружать. Думаешь, у людей тут вечный двигатель? И так вода еле идет. Дуй на мое место, я пока намылюсь». Ред схватил Кирилла за плечо, выдернул из кабинки, затолкнул в свою, сунул под лейку. Вода полилась обжигающе горячая. Кирилл, не удержавшись, взвизгнул. «Горячо!» «Подожди маленько, сейчас нормальное пойдет. А че за яйца держишься? Тоже, что ли, натер?» Ред кивнул на руки Кирилла, которыми тот неловко прикрывался. «Нет!» Кирилл от смущения уже не знал, куда деваться. «Мне неудобно находиться обнаженным в твоем присутствии. Отвернись, пожалуйста, или отпусти, я сам отвернусь. И не надо на меня так смотреть. И не спрашивай больше ни о чем». Если бы Ред продолжил расспросы, он, возможно, даже от слез не удержался бы. Но, слава богу, адапт ничего не ответил. Молча выпустил его плечо и отступил. Мучительный стыд за эту сцену терзал Кирилла до самого ужина. Когда они с Редом, не обменявшись больше ни словом, вернулись в спальню, там уже были другие парни из команды. Они шумно, словно оттягиваясь после вынужденной тишины похода, разговаривали. Каждый орал от своей кровати. Разговор шел о дискотеке. Краешком тренированной памяти Кирилл вспомнил, что так называется разновидность развлечения, непрофессиональные танцы под примитивную музыку. Но в суть разговора вникнуть не пытался. Он очень боялся, что Ред сейчас что-нибудь скажет, такое, после чего ему останется только умереть со стыда. Но командир, как ни в чем не бывало, включился в общую беседу, если стоящий в комнате гвалт можно было так назвать. И, казалось, перестал обращать внимание на Кирилла. А потом они пошли ужинать. В бункере, разумеется, тоже была столовая. Белая, как и все остальные помещения. С раздаточным окном, скучными пластиковыми столами и большим вползтяным монитором. Кухня находилась за перегородкой, и Кирилл туда не заглядывал, не интересовался как-то. А здесь столовую от кухни ничто не отделяло, и никаких мониторов в помине не было. В глубине помещения стояла огромная плита на дровяном, очевидно, отоплении. Рядом длинный разделочный стол и полки с посудой. Тонкие перила огораживали спуск в подвал. Там, судя по всему, хранились продукты. И женщины в фартуках за перила то ныряли, то выныривали. Вдоль стен протянулись столы с лавками. И за столами уже сидело местное население. Под потолком приветливо горели светильники. Гости расселись. Кирилл оказался между Ларой и парнем из команды. Адапты по-военному именовали себя отрядом, которого звали Джек. Ребята говорили «Жека». Кирилл еще на дороге определил, кому принадлежит насмешливый голос. И имена других парней запомнил – Люк, Саша и Гарри. Официально представлять спутников друг другу Ред, очевидно, посчитал излишним, а сам Кирилл решил не навязываться. В спальне при свете определил, кто есть кто – заметил, украдкой разглядывая отряд, что рельефностью мышц Реду не уступает ни один из товарищей. А здоровенный, на голову выше всех силач по имени Люк, пожалуй, превосходит. Джек, насколько понял из замечаний парней Кирилл, обладал в отряде репутацией ловеласа. Устремленные к веселому красавцу взгляды местных девушек догадку подтверждали. Кирилл оказался не единственной мишенью для насмешек. Джек с удовольствием подразнивал всех, кто попадался под руку. Однако хохотал при этом так заразительно, что присоединялись сами высмеиваемые. Напротив Кирилла сидел Максим Дмитриевич. Справа от хозяина Ред, а слева девушка, глядя на которую, Кирилл подумал, что вот он, великолепный пример передачи наследственных генов от родителей к потомству. Девушка была очень похожа на Максима Дмитриевича. «Моя дочь, Татьяна», — представил соседку Ногинский глава. «А это другие наши бойцы, Егор, Алексей». Бойцов Кирилл не запомнил. Ему все еще было неловко. На счастье, Максим Дмитриевич отвлек разговором. Принялся расспрашивать, как дела в бункере, как там Сергей Евгеньевич, Вадим Александрович, Любовь Леонидовна. Он всех знал по именам и, кажется, о бункерных делах был неплохо осведомлен и без гостя. «Вы у нас бывали?» — вежливо поинтересовался Кирилл. «Бывало, как же. Давно, правда. Тебя и других ребят совсем малышами помню». Кирилл заметил, что Ред при этих словах бросил на Максима Дмитриевича любопытный взгляд. Однако вопросов задавать не стал. Прочие адапты бункерными событиями не интересовались. Болтали о своем. Кирилл слышал не все, понимал еще меньше. Но, отвечая Максиму Дмитриевичу, к разговорам по соседству тоже старался прислушиваться. Он не хотел и дальше быть дураком и посмешищем. Как бы ни претило, научиться говорить на одном языке с адаптами придется. А посему нужно как можно быстрее накопить достаточный словарный запас. По счастью, язык у новых знакомых примитивный. «Киржач, заезжать будете?» «А смысл?» «Доневать все равно не пустят. У нас вон, в скверной полная телега». Кивок в сторону Лары и тут же прилетевшая в ответ на странное заявление кость из ее тарелки. «Спасибо, лапушка, дайте бог здоровья». Это Джек поймал кость на лету. «Да что там делать, киржачи? Взять с них нечего, кроме яблок». «У них еще лимоны», — напомнила Татьяна. «Сейчас уже должны быть». «Да, лимоны. Витамин С», — подхватила Лара. «Они всем нужны. Если хотя бы до вязников дотащим, загнать нормально можно будет». «Охота вам с Олеськой на дороге ждать. Витамин С», — поддразнил Джек. «Ничего, подождем. Не развалимся». «Да че вам те лимоны? Небось, монахов поглядеть охота», — продолжал дразнить Джек. «Чем они таким от нормальных мужиков отличаются?» «Не надейтесь, не покажут. Дальше ворот не пустят». «Дурак», — фыркнула Лара, но по-прежнему улыбалась. Было видно, что не сердится. Она вообще много и с удовольствием улыбалась, отчего на щеках появлялись ласковые ямочки. «За десяток лимонов, если нормально довезем, в Вязниках свинью с поросенком сторговать можно». «Свинья с поросенком — дело», — уважительно протянул кто-то. «Да куда ее, свинью?» — снова вмешался Джек. «С собой в телеге тащить, а на день в палатку складывать, к вам с Олеськой под бок». «На обратном пути забрать. Генератора-то уже не будет. В Нижнем отдадим». «А этого лохматого далеко везете?» Кирилл рассказывал Максиму Дмитриевичу о том, что последний опыт на хлопке у Вадима с Еленой вышел удачным. И если дальше так пойдет, скоро можно будет засевать поля, ничем их от солнца не укрывая. Но тут услышала, что разговор адаптов стих, все косятся на него, того самого лохматого, и порадовался неяркому свету в помещении. Не очень должно быть видно, как покраснел. «Вот что, ребята! Извини, Кирилл, перебью тебя!» Максим Дмитриевич встал. «Вам уже, наверное, много напутственных слов сказали, но я от лица нашей, так сказать, общины все же добавлю». Ногинский глава откашлялся. «Удачи вам, ребята! Ред молодец, смелый, решительный, настоящий мужчина. Герман может тобой гордиться, сынок». «У нас все такие», — отводя глаза, пробормотал Ред. «Не перебивай. И ты, Кирилл, умница. Я слушаю тебя и вижу, сколь многое ты перенял от Сергея, Вадима, других людей. Они истинные ученые, одержимые наукой, знаниями, уверенные, что нет предела человеческим возможностям. Пока человек может мыслить и творить, он существует. То, что случилось, развело вас по разные стороны. Ред не обладает твоей эрудицией, ты его навыками. Мы, взрослые, очень перед вами виноваты. Довели планету до такого состояния, что мир перевернулся». «Пап, ну ты опять!» — досадливо вмешалась Татьяна. «Ты-то тут при чем? Мы виноваты. Ты не президент и не министр. Обычный зубной врач. Всю жизнь детишек лечил. Вот в этой самой поликлинике. Она постучала по стене за спиной. А Кирилл, покопавшись в памяти, припомнил, что такое поликлиника. «Как ты мог на что-то влиять?» «Мог, Танечка», — вздохнул Максим Дмитриевич. «Все мы, взрослые, так или иначе, на что-то могли влиять. Могли, да не захотели. Не вмешивались, не протестовали, не пытались разобраться. Думали, что и без нас обойдется. А наша хата с краю. Наше дело детишек лечить. А расплачиваетесь вы». Татьяна сердито молчала, но по лицу было видно, что отцовское самоуничижение не одобряет. «И так уж выходит, что груз теперь на ваших плечах», — продолжил Максим Дмитриевич. «Только вы сами и можете спасти свое будущее. Спасти человеческую расу как таковую. Суметь продолжить себя в своих детях, у которых, когда подрастут, будет хватать времени и на учебу, и на физический труд. Нынешняя ситуация, в которой одни занимаются только наукой и не в состоянии перемещаться по поверхности, а другие только войной и крестьянством, не притрагиваясь к книжкам, я считаю, в корне неправильная. Вы сейчас друг на друга смотрите так, будто с разных планет прилетели». Мужчина перевел грустный взгляд с Кирилла на Реда и обратно. «Вот что, мальчики, вы, конечно, друг другу не нравитесь. Иначе быть не может, слишком разные. Но просто запомните то, что я сейчас скажу. Сила вы только вместе. И вот за это мы сейчас выпьем». Максим Дмитриевич поднял стакан. Речь для Кирилла, по крайней мере, оборвалась неожиданно. В бункере взрослые, ударившись в философию, могли рассуждать часами. И, кстати, мысли в этом направлении Сергея Евгеньевича совпадали с теми, что Кирилл услышал сейчас. А вот Вадим с Еленой считали по-другому. «Сергей Евгеньевич, не сравнивайте, пожалуйста». Недовольно хмурясь, возражала обычно Елена. «Наших ребят и этих дикарей! Сколько на них Любовь Леонидовна жаловалась! Ленивые, неусидчивые, ни малейшей тяги к знаниям! Чуть дай им волю, наши за планшеты хватаются, а эти на стадион несутся, в игры свои безумно играть. Если человек не хочет интеллектуально расти, это желание ему не привьешь, поймите. Люди не равны по природе своей, по уровню возможностей и способностей». «То есть ты считаешь, что все воспитанники Германа интеллектуально ниже наших?» — сердился Сергей Евгеньевич. «Все 60 человек?» «Я считаю, что если бы они были равны с нашими малышами и действительно хотели учиться, то ходили бы за Любовью Леонидовной, как хвостики, и в рот бы ей заглядывали. А этих, сколько ни корми, все в лес смотрят. Вы видели, как они себя ведут, оставшись без присмотра? Это же, простите, бандерлоги какие-то. Хорошо, что хотя бы Германа слушаются. Если б его не боялись, все бы здесь вверх дном перевернули, а за парты вы их не удержали бы ни за какие ковришки». «Да и сам Герман, прямо скажем, не Эйнштейн», — саркастически добавлял Вадим. «Было, как говорится, у отца три сына. Двое умных, а третий хоккеист. Вот он их и воспитал по своему, что называется, образу и подобию». «Вадик», — огорчался Сергей Евгеньевич. «Леночка, ну как вам не стыдно? Будто не знаете, в каких условиях им всем вместе с Германом приходится жить, как тяжело они трудятся, насколько они...» И далее следовал давно приевшийся рассказ о нелегком труде адаптов. «Разумеется, мы знаем», — со скучающим видом кивала Елена Викторовна. «Но это, простите, только лишнее доказательство тому, что каждый должен заниматься своим делом, сопоставимым, так сказать, с уровнем способностей. Не надо учить кухарок управлять государством. Это, как показала история, дурно заканчивается». Кирилл, которому изредка удавалось подслушать дискуссии взрослых, делал он это только в отсутствии Любови Леонидовны и ровно до того момента, пока она не появлялась. Воспитательница была категорически против участия малышей во взрослых дебатах. Разделял скорее мнение Вадима и Елены. Сергей Евгеньевич, точку зрения которого Кирилл привык уважать, тоже, безусловно, в чем-то был прав. Но ставить на одну доску их с друзьями и полуграмотных адаптов? В тот момент самому одаренному ребенку из группы «Солнышко» в голову не могло прийти, что когда-нибудь он будет жадно ловить каждое произнесенное бандерлогами слово. Максим Дмитриевич прав. С адаптами они и впрямь будто с разных планет. Он понимает едва ли половину того, о чем говорят между собой спутники. И вот интересно, кстати, адаптам вообще известно, что все они живут на планете Земля, и что во Вселенной есть другие планеты, а также звездные скопления, планетоиды, астероиды и еще масса всего. Кирилл покосился на соседей. На Лару, потом на Джека. Очень вовремя. Те поднимали стаканы. Он, спохватившись, взял свой. Стаканы со звоном ударились друг о друга. Все выпили, и Кирилл тоже, едва не поперхнувшись. Шепотом спросил у Лары, морщась и ставя стакан на стол. «Что это?» «Сидр», — удивилась та. «Вкусный. Чего кривишься?» «Я никогда раньше не пробовал алкоголь», — вспомнив, что означает «сидр», признался Кирилл. «Да ты чё?» Джек охнул и схватился за сердце. «Ну все, звездец тебе теперь. Через минуту под стол рухнешь. Держись за лавку крепче». Кирилл машинально схватился за лавку. Потом покосился на Лару и по ее попыткам сдержать смех понял, что над ним издеваются. Разжал руки. «Сам держись», — буркнул он. В пререканиях с Олегом такая тактика обычно срабатывала. Джек открыл было рот, явно не планировал оставлять жертву в покое, но тут, по счастью, Татьяна принялась дергать отца за рукав. «Пап, ну хватит, что ли? Официальная часть закончена. Ребятам вставать рано, а мы еще потанцевать хотели». Максим Дмитриевич сделал строгое лицо. «До 11, не дольше. Пожалейте гостей». «Не дольше, не дольше. Народ!» — бодро окликнула Татьяна. «Сдвигай столы, тащи музыку». Поднялся веселый кавардак, и стало ясно, чего все так ждали и почему с таким нетерпением переглядывались. Кто-то уносил посуду, кто-то сдвигал столы. Притащили музыку, автомобильную магнитолу. Мелодию, полившуюся из магнитолы, Кирилл узнал. Слышал эту композицию не раз в комнате у Даши. Сам он музыкой не увлекался, а вот подруга подобные тягучие напевы обожала. Адапты быстро разбились на пары. Парень подходил к девушке, брал за руку. Они выходили в центр, обнимались и начинали покачиваться. Ничего общего эти танцы с теми бальными и народными, которые Любовь Леонидовна показывала воспитанникам на мониторе во время уроков общего развития, не имели. С балетом тем более. Сложностью движения танцующих не отличались. Пожалуй, Кирилл смог бы так покачиваться, если бы набрался смелости подойти к девушке. Он представил, что тут была бы Даша. Да, пожалуй, ее без стеснения сумел бы пригласить. И у них нашлось бы о чем поговорить, покачиваясь вот так. Композиции сменяли одна другую. На третий или четвертый к Кириллу подошел Максим Дмитриевич. «Засыпаешь?» «Ага». «Вот и я тоже. Пойдем, провожу в спальню. Этих-то двужильных, если не разогнать, весь день плясать будут». В коридоре было темно. Максим Дмитриевич зажег фонарь. Его луч осветил спорхнувшую с подоконника пару. Подойдя ближе, Кирилл не без удивления узнал Джека. Адапт заслонил с собой девушку, торопливо поправлявшую одежду. За его спиной мелькнула голова с разноцветными заколочками. В отличие от подруги, внезапным появлением посторонних Ловелас не смутился. «Ух ты! Не как сокровище наше!» Джек скользнул по Кириллу насмешливым взглядом. «Дмитрич, тебе может помочь? А то же оно у нас на трезвяк-то спотыкается, а тут еще алкоголь употребило. Как бы по дороге не рухнуло!» «Спасибо!» — сухо отказался Максим Дмитриевич. «Обойдемся!» — перевел взгляд на девушку. «Наталья?» Та, покраснев, забормотала что-то про «стоим, разговариваем и что такого». Максим Дмитриевич вздохнул. «Да говорите на здоровье, только слез потом не лей. Идем, Кирилл». «Беда сплошная с этими девицами», — поделился со спутником он. Кирилл, мало что поняв, многозначительно угукнул. А Максим Дмитриевич погрузился в свои, очевидно, невеселые мысли и больше ничего не говорил до самой спальни. «Ареда, ты слушайся», — неожиданно посоветовал мужчина перед тем, как попрощаться. «И других не чурайся. Чтоб там ни было, ребята, они правильные. Если кто здесь и способен довести тебя до места, так это сталкер. Хорошего отдыха».